Глава 41. Виталий. С одной стороны, мне хочется забыть, но с другой, я знаю, что только она во всей вселенной может сделать меня счастливым. Знаешь, я прокручиваю все в голове снова и снова, пытаясь вспомнить, когда все начало рушиться. 500 дней лета. Спустя время. «Когда они перестанут это мусолить?» Говорю вслух для самого себя, отложив в сторону телефон. Слухи о нашем разводе просочились в прессу. Битый месяц, тут и там вспыхивали статьи. Меня завалили просьбами дать интервью. Я сделал небольшое заявление без конкретики. Разумеется, это не утолило аппетиты и умы любопытных. «Не бывает без грязи». В моем случае действительно без грязи не обошлось. Только об этом не проскальзывает никак. Ищут, копаются в причинах, выдвигают предположения. Кому-то не лень насасывать хрен, даже если он уже не стоит. Но выцеживают до последнего. Новый виток получила наша история после того, как Инна засветилась на каком-то вечере в компании непосредственно самого Тео Бара. Такой вид, будто они целуются. Знаю, что стоп-кадр вырван из короткого ролика. Тео подходит к Нессе, говорит ей что-то на ухо, придерживая за талию руками. Они стоят близко, потому что кругом вечеринка. Потом к ним подходит еще одна девушка. Тео знакомит их. И все. Все. Ролик, кстати, в открытом доступе. Можно посмотреть первоисточник. Но всем плевать. Один крупный новостной сплетник вырвал из контекста, состряпал новость с провокационным заголовком. Остальные подхватили и начали подводить под это целую теорию, почему мы развелись. Пришли к выводам, что экс-супруга Головина изменяла своему мужу в браке. Это было бы смешно, если бы не так паршиво пришлось переживать расставание. Я никогда прежде так не чувствовал правоту поговорки, что имеем не храним, потерявши плачем. Жена, которая была рядом со мной на протяжении нескольких лет, поддерживала во всем, и во взлетах, и в падениях. Я принимал ее любовь и внимание как должное. Берегов не видел, искренность не ставил выше всех прочих проявлений чувств. И только когда рядом не стало Инны и всего, что она приносила в мою жизнь, я полностью осознал, насколько целительной может быть любовь женщины и разрушительной просто потому, что ее нет рядом. «Инессе и мстить не надо!» Она просто ушла, и это самая изощренная и ужасная месть. Просто отобрать возможность дышать. Можно задержать дыхание, но даже рекордсмены не могут обходиться без воздуха. Я хватаю его по капельке, когда мы с Инессой созваниваемся. Так сложно каждый раз просто завершить вызов. «Вам что-нибудь принести?» Помощница Кирилла касается моей руки и хлопает ресничками, пялясь на меня. Я сижу в приемной и жду, когда появится Кирилл. Вот такие у нас теперь дела. Теперь мне приходится его ждать. А он и рад не упускать шанс показать, как много от него зависит. Общение не стало теплым, но и гайки закручивать я не видел смысла. Надо было держаться прежнего курса, чтобы не вызывать подозрения раньше времени. И это было безумно сложно. «Лучше позвони боссу и поинтересуйся, когда он приедет. Я уже битый час здесь сижу». Кирилл уже подъезжает. «То же самое ты говорила и полчаса назад». «Я уже здесь», — отзывается Кирилл. «Не уснул от скуки?» «Почти храпел». «Долго тащишься. Дел не в проворот. Мы долго к этому шли. Неужели хочешь упустить важное? Куча предложений». Кирилл влетает в кабинет, попутно набирает кому-то сообщение и кивает помощнице, чтобы та принесла ему кофе. «Что-то конкретное или толковое имеется?» Уточняю я, сразу переходя к делу. «Что именно для тебя толковым считается, Вит?» Кирилл небрежно бросает пиджак на диван, ослабляет галстук. «Предложений много, отсеять надо. Скину тебе самые толковые, ознакомишься». «Ясно. Контракт готов?» «Да, типичный». Я беру стопку листов и прошу у помощницы Кира, которая как раз появилась, чистую папку. Кир застывает, смотря на меня с неприязнью. «Ты все еще ведешь себя, как обиженный маленький мальчик, из-за того, что я пару раз лестно отозвался о твоей бывшей? Ты всего лишь сказал, что ты ее хочешь». «Сказал и сказал, что с того? Мало ли у кого на твою жену стоит. Она красавица. Один черт ее другой потрахивает, пока ты куксишься». Игнорирую его слова, вызывающие жгучую ревность. Но лицо все равно выдает. Кирилл усмехается, уверенный, что он ведет. «Да, теперь я договоры проверяю. Ничего не изменилось за эту неделю. Мой юрист посмотрит». «Зря тратишь свои деньги и мое время. Уже бы давно забил. Тем более Инна не скучает и явно наслаждается обществом своего кумира. В творческих тусовках так принято. Все друг с другом спят». Козел пытается вбить клинья между нами еще глубже. Так он и действовал всегда. Подольет масло то в одном месте, то в другом. Раньше меня это не парило, когда все было на мази. Когда я видел в нем друга, коллегу, руководителя. Считал, что он открывал передо мной двери. Но травма все перечеркнула. Мы ведь несколько потенциальных контрактов потеряли. Кир сделал упор на мою реабилитацию и всем давал понять, что Головин вернется в спорт. Немного выровнял ситуацию. Как мне казалось, он был за меня, верил. На деле же выяснилось, что он готовился за моей спиной к сливу. И вот эти все вечеринки, где сам же подливал активно и подталкивал, были лишь одной из ступенек вниз. Может быть, поэтому Кир так успешен? Знает, когда нужно притормозить, а когда стоит гнать изо всех сил. Я пока таким чутьем не обзавелся, и не факт, что обзаведусь. Внутри какая-то неимоверная усталость накопилась, и выплеснуть ее некуда. Не в кого. Нельзя усугублять ситуацию. Остается только ждать завершения и набраться терпения. Если я прав, то вскоре он сделает шаг. Не зря же его помощница в последнее время все чаще и чаще вокруг меня трется. Иногда даже вместо себя Кир ее ко мне отправляет. А та и рада стараться, как только не прогибается. Скорее всего, она хочет развести меня на секс. А потом Инесса об этом узнает. Чтобы окончательно рассорить меня с ней. Или что-нибудь еще. Мне приходится быть осторожным. На Кирилла многие точат зуб и были бы рады его провалу. Но пойти открыто никто не решается. Значит, есть возможность подобраться к нему только изнутри. И для этого понадобится Маша. Придется играть грязно и рискнуть.